Побежав вызвать кого-то из наших, я столкнулась в дверях 5-го проходного класса с княжной. «Я отдала Ирочке твое письмо, будь покойна. Оно будет сегодня же опущено в почтовый ящик», — шепнула мне она, вся сияющая, счастливая. Снова бежала я в класс и снова возвращалась. Прием подходил к концу. Я с невольной завистью смотрела на разгоревшиеся от радостного волнения юные личики и на не менее довольные лица родных. «Если б сюда мою маму, мою голубушку», — подумала я, и сердце мое замерло. А тут еще совсем близко от меня Миля Корбина, нежно прильнув к своей маме белокурой головенкой, что-то скоро-скоро и взволнованно ей рассказывает. И ее мама, такая добрая и ласковая, вроде моей, внимательно слушает свою девочку, тщательно и любовно приглаживая рукой ее белокурые косички. «Мне стало больно-больно. Больше полугода без тебя, моя дорогая мамуся», — горько подумала я и сделала усилие, чтобы не разрыдаться. Прием кончился. Тот же звонок прекратил два быстро промелькнувшие часа свидания. Зашумели отодвинутые скамейки, родители торопливо целовали и крестили своих девочек, и, наконец, зала опустела. «Миля, давай меняться! Апельсин за 5 карамелек!» — кричит Маня Игнатьева Миле Корбиной. «Хорошо», — отвечает та. «Федорова, тебе принесли чайной колбасы, дай кусочек, душка!» Откуда-то из-за шкафа раздается голос Бельской, на что Надя, податливая и тихая, соглашается без колебаний. Мы идем в столовую. Еще в нижнем коридоре передается отрадная новость. «Медамочки, на 3-й сегодня подадут кондитерское пирожное». Обед прошел с необычайным оживлением. Те, у которых были родные в приеме, отдавали сладкое девочкам, непосещаемым родителями или родными. После молитвы, сначала прочитанной, а затем пропетой старшими, мы поднялись в классы, куда швейцар Петр принес целый поднос корзин, коробок и мешочков разных величин, оставленных внизу посетителями. Началось угощение, раздача сластей подругам, даже мена. Мы с Ниной удалились в угол за черную классную доску, чтобы поболтать на свободе. Но девочки отыскали нас и завалили лакомствами. Общая любимица Нина, гордая и самолюбивая, долго отказывалась, но, не желая обидеть подруг, приняла их лепту. Надя Федорова принесла мне большой кусок чайной колбасы, и когда я стала отнекиваться, пресерьезно заметила: «Ешь, ешь, или спрячь, ведь я же не отказывалась от твоих коржиков». И я, чтобы не обидеть ее, ела колбасу после пирожных и карамелей. Наконец, с гостинцами было покончено. Полуопустошенные корзины и коробки поставили в шкаф, который тут же заперла на ключ дежурная. Пустые побросали в особый ящик, приютившийся между пианино и шкафом, и девочки, наполнив карманы лакомствами, поспешили в залу, где уже играли и танцевали другие классы. Институтки старших классов, окруженные со всех сторон маленькими, прохаживались по зале. Ирочка Трахтенберг все с той же неизменной Михайловой сидели на одной из скамеек у портрета императора Павла. «Княжна, подойдите-ка сюда», — кликнула Михайлова Нину. Но моя гордая подруга сделала вид, что не слышит, и увлекла меня из залы на маленькую лесенку, где были устроены комнатки для музыкальных упражнений, называемые «силюльками». «Если б меня позвала Ирочка, я бы, конечно, пошла», — оправдывалась Нина, когда мы остались одни в крохотной комнатке с роялем и табуретом, единственной в ней мебелью. Но эта противная Михайлова, такая насмешница! И снова полилась горячая дружеская беседа. Из зала доносились звуки рояля, веселый смех резвившихся институток, но мы были далеки от всего этого. Тесно усевшись на круглом табурете, мы поверяли друг другу наши детские похождения, впечатления, случаи. Начало темнеть, звуки постепенно смолкли. Мы заглянули сквозь круглое окошечко в зал, он был пуст. «Пойдем, Галочка, мне страшно», — вдруг шепнула Нина, и ее личико сделалось мертвенно-бледным. «Что с тобой?» — удивилась и вместе встревожилась я. «Потом, потом, скорее отсюда, расскажу в дартуаре». И мы опрометью кинулись вон из силюлек. В тот же вечер я услышала от Нины, что наш институт когда-то давным-давно был монастырем, доказательством чего служили следы могильных плит в последней аллее и силюльки, бывшие, вероятно, келейками монахинь. Не раз, — говорила Нина, — прибегали девочки из селюлек, все дрожащие и испуганные, и говорили, что слышали какие-то странные звуки, стоны. Это, как говорят, плачут души монахинь, не успевших покаяться перед смертью. А раз, это было давно, когда весь институт стоял на молитве в зале, вдруг в селюльках послышался какой-то шум, потом плач, и все институтки, как один человек, увидели тень высокой черной монахини, которая прошла мимо круглого окна в коридорчик верхних селюлек и, спустившись с лестницы, пропала внизу. «Ай, замолчи, Нина, страшно! Чуть не плача остановила я княжну. Неужели ты веришь в это?» «Я? Понятно, верю», и, подумав немного, она прибавила задумчиво. «Конечно, потому что я сама вижу мою покойную маму». «Джаваха, дай спать, ты мешаешь своим шептанием», нарушила тишину дартуара Бельская. Скоро весь дартуар затих, погруженный в сон. Мне было невыразимо жутко. Я натягивала одеяло на голову, чтобы ничего не слышать и не видеть. Читала до трех раз «Да воскреснет Бог», но все-таки не выдержала и улеглась спать на одну постель с Ниной, где тотчас же, несмотря ни на какие страхи, уснула, как убитая.